«Приключения. 1984 год. Сборник». Содержание. Глеб Голубев. Шлиссельбургская нелепо. Попытка доследования одной темной истории. Леонид Щипко. На всех один пароход. Повесть. Владимир Киселев. Коммерсанты. Повесть. Айтбай Бекимбетов. Пытка. Повесть. Валерий Гусев. Выстрелы в ночи. Повесть. Григорий Кошечкин. Бриллиант Раджи. Повесть. Валерий Винокуров. Борис Шурделин. Следы в крутом переулке. Повесть. Издательство «Молодая гвардия», Москва, 1984 год. Читает Николай Козий. «Приключения» — сборник остросюжетных приключенческих произведений советских авторов. Глеб Голубев. «Шлиссельбургская нелепо». Попытка доследования одной темной истории. «Где правда?» Любимая фраза любимого попугая Екатерины II. Ненастным, дождливым и холодным выдался тот давний день 15 сентября 1764 года. После небывало жаркого лета осень забирала круто. Всю ночь шел дождь, но утром перестал, оставив повсюду большие лужи, грязь, слякоть. С него налетал порывами пронизывающий ледяной ветер. Но ничто не могло помешать любопытствующим к 10 часам утра заполнить самый грязный в столице обжорный рынок. Сегодня рыночную площадь немножко привели в порядок. Самые убогие ларьки и будки снесли, а посреди площади за ночь воздвигли эшафот, выкрашенный в черный зловещий цвет. Эшафот окружили солдаты, держа на изготовку ружья с примкнутыми штыками. Солдат было необычно много. Они выстроились и вдоль дороги, что вела к мосту через Кронверкский канал от Петропавловской крепости. А народ все прибывал. Самые любопытные забрались на крыши окрестных домов, на деревья, сидели, как птицы, на ветках в мокрой листве. Толпа забила и мост, тесня солдат. Людей собралось много, несколько тысяч. И взгляды всех привлекало, притягивало плаха на эшафоте и воткнутый в нее тяжелый топор с огромным лезвием. Возле помоста с деловым видом похаживал палач, здоровенный детина в красной рубашке, рыжий, бородатый, с крепкими и белыми, как сахар, зубами. Следующие люди в толпе говорили, будто накануне нескольких палачей испытывали, заставляли рубить головы баранам с особенно густой шерстью, сумеют ли с одного удара. И этого будто бы признали самым опытным и ловким. Представление готовилось важное. Кроме самого генерал-полицмейстера, прибыл еще военный генерал с большой свитой. А многие почему-то считали, казнь будет не настоящей. Старики напоминали, что вообще ведь смертное наказание в России, слава богу, было отменено еще больше 20 лет назад, по случаю счастливого восшествия на престол Елизаветы Петровны. Конечно, не станет его восстанавливать и нынешняя императрица, только попугает матушка, а потом помилует. Сквозь серые тучи прорвался луч солнца, сверкнув на лезвие топора. Все притихли, и тут громко загремел барабан. Послышалось: «Стройся! Идут!»